Сомнение. Больше 10 лет назад, весной, меня пригласили прочитать несколько лекций по прикладной этике. Мне пришлось провести неделю в городке Агаке, что в префектуре Гифу. Опасаясь навязчивой любезности местных энтузиастов, я сразу же написал в тамошнюю педагогическую ассоциацию, от которой получил приглашение, и попросил избавить меня от всевозможных встреч и проводов, банкетов, экскурсий и прочего необязательного времяпрепровождения, обычно прилагающегося к лекциям. По счастью, до тех краев уже дошли слухи о моем чудачестве, поэтому благодаря содействию председателя ассоциации и по совместительству мэра Агаки меня ожидал прием, полностью соответствовавший моим пожеланиям. И даже поселили меня не в обычной гостинице, а на загородной вилле одного состоятельного горожанина, господина Н, где я мог наслаждаться покоем и тишиной. То, о чем я собираюсь рассказать, представляет собой полное и исчерпывающее описание трагических событий, о которых мне довелось услышать, пребывая в этом доме. Вилла располагалась вдали от городской сутолоки, в квартале Курува-Мати, рядом с замком Кароку. Мне отвели традиционную комнату в 8 татами с простыми старинными ставнями и раздвижными дверями. Там было темновато, зато царило умиротворение. Сноска. 8 татами. Около 13 квадратных метров. Татами. Традиционное покрытие для пола, тростниковые маты. Имеют стандартный размер, примерно 90 на 180 сантиметров, с региональными вариациями, поэтому используются как мера площади для жилища. В эту часть дома никто не заходил. Заботились обо мне супруги-смотрители виллы, которые не тревожили гостя без особой надобности. Иногда в полном безмолвии отчетливо слышалось, как с магнолии, раскинувшие ветви над гранитным сосудом для омовения, падают белые лепестки. Лекции я вел только до обеда, а в остальное время находил прибежище от суеты в этой комнате, хотя нередко ежился от весеннего холода. В поездку я не взял ничего, кроме дорожной сумки с книгами и одной смены одежды. Днем меня порой развлекали посетители, так что чересчур одиноко мне не бывало. Вечером же обитаемый, согретый человеческим дыханием мир сжимался до пятна света вокруг старомодной лампы на бамбуковой подставке. Но даже в этом светлом круге я не чувствовал себя в безопасности. В нише токанома позади меня стояла массивная, мрачного вида бронзовая ваза без цветов, а над ней странный свиток сывовой канон, размытый рисунок черной тушью в обрамлении закопченной парчи. Сноска. Одно из традиционных типов изображений богини милосердия — канон. Она держит в руках ивовую ветвь и сама склоняется к страждущим, будто ветка ивы. Время от времени я, подняв голову, бросал на картину взгляд, и каждый раз мне казалось, будто я ощущаю запах ритуальных благовоний, которых не зажигал. До того напоминала храм моя безмолвная комната. Поэтому я обычно ложился спать рано, но даже улегшись, засыпал с трудом. Меня пугали голоса ночных птиц и заставин, далекие или близкие, я не мог определить. При этих звуках мне рисовалась башня замка, вознесшаяся над моим пристанищем. Днем было видно, что ее окружали 3 ряда белых крепостных стен, меж которых разрослись сосны, а над крышей с приподнятыми углами в небе вьются полчища ворон. Стоило чуть задремать, и к животу, словно вода, подступал ночной холод. Однажды вечером, это случилось ближе к концу моего пребывания, я, как обычно, сидел, скрестив ноги на татами у лампы, погруженный в чтение. Вдруг отодвинулась дверь так бесшумно, что стало не по себе. Я ожидал появления смотрителя и думал попросить его бросить в почтовый ящик открытку, но, подняв глаза, увидел совершенно незнакомого мужчину лет 40, который очень прямо сидел в полумраке за порогом. Откровенно говоря, в этот момент я не то что удивился, меня объял суеверный ужас. Впрочем, в тусклом свете лампы посетитель был настолько похож на привидение, что напугал бы любого. Встретившись со мной глазами, он на старинный манер, расставив локти, церемонно поклонился и голосом более молодым, чем я ожидал, как-то механически меня поприветствовал. «Простите, что беспокою в столь неурочный час, сенсей. У меня есть к вам просьба, вот я и отважился прийти». Пока он говорил, я, оправившись от первоначального потрясения, наконец рассмотрел его внимательно. Это был импозантный мужчина с сильной проседью в волосах, широким лбом, впалыми щеками и не по возрасту живым взглядом, одетый в очень приличные, хоть и без гербов, накидку хаори и шаровары хакама. Рядом на татами, как полагается, лежал его веер. Правда, мне сразу бросилось в глаза, что на левой руке у него нет одного пальца. Заметив это, я невольно отвел взгляд. «Что вам угодно?» — не слишком любезно поинтересовался я, закрывая книгу. Излишне говорить, столь внезапное появление гостя вызвало у меня раздражение. Подозрительно было также, что смотритель виллы не обмолвился о нем и словом. Посетителя, впрочем, мой холодный тон не смутил, он, вновь склонившись передо мной до пола, забубнил, точно повторяя заученный текст. «Простите, что не представился сразу. Меня зовут Накамура Гэндо. Вы, наверное, меня не помните, но я каждый день посещаю ваши лекции. Прошу вас, не могли бы вы дать мне дополнительную консультацию?» Тут мне показалось, будто я наконец понял, зачем он явился, однако мне по-прежнему не нравилось, что меня поздним вечером оторвали от приятного чтения. «У вас есть вопросы по лекции?» На этот случай у меня был заготовлен прекрасный ответ. «Давайте обсудим их завтра после занятия». На лице посетителя не дрогнул ни мускул. Уставившись себе в колени, он продолжал. «Нет, не вопрос, но очень хотелось бы услышать ваше мнение обо мне с точки зрения этики. Видите ли, 20 лет назад в моей жизни кое-что произошло, и я перестал понимать самого себя. Узнав о трудах столь крупного специалиста, как вы, сенсей, я подумал, задача моя разрешима, и потому пришел сегодня к вам. Что скажете, согласитесь ли выслушать мою историю, хотя она, возможно, вас утомит?» Я медлил с ответом. Конечно, я исследовал этику как ученый, но никогда не льстил себе надежды, будто эти знания позволят мне быстро разрешать этические вопросы в реальной жизни. Гость, кажется, заметил мою нерешительность, потому что поднял глаза от своих коленей, обтянутых хакама, и просительно заглядывал мне в лицо чуть более естественным, чем раньше, тоном, вежливо продолжал. «Конечно, я не настаиваю на том, чтобы сенсей выносил суждения, но поскольку я уже много лет бесконечно ломаю голову над своими вопросами, мне принесло бы огромное облегчение, если бы я мог просто рассказать о том, что меня мучит. Теперь я чувствовал, дать ему выговориться — мой долг». В душе зашевелилось недоброе предчувствие. Вместе с осознанием вдруг свалившееся на меня — огромной ответственности. В попытке заглушить тревогу я принял невозмутимый вид и, как ни в чем не бывало, пригласил посетителя сесть по другую сторону от тусклой лампы. «Как бы то ни было, расскажите мне сперва, что случилось. Тогда уж станет понятно, смогу я выразить какое-то мнение или нет. Благодарю вас. Совсем недавно я и надеяться не мог на то, чтобы с кем-то побеседовать». Человек по имени Накамура Гэндо беспалой рукой взял лежавший на татами веер и, время от времени, украдкой поглядывая на ивовую канон у меня за спиной, начал рассказывать прерывистым, печальным, монотонным голосом. «Все началось в 1891 году. Как вы знаете, тогда произошло большое землетрясение Ноби. Наш город Агаки с тех пор полностью изменился. Прежде здесь было только две начальных школы. Одну построил в свое время местный князь, другую — горожане. Я работал в школе К, основанной князем, а за несколько лет до землетрясения окончил с отличием префектуральное педагогическое училище, благодаря чему был на хорошем счету у директора и жалование получал высокое целых 50 иен в месяц. В наше время, конечно, на такие деньги не проживешь, но 20 лет назад я, хоть и не был богачом, все-таки ни в чем не нуждался и, более того, служил для коллег предметом зависти. Вся моя семья состояла из единственного человека — моей жены. В брак я вступил за пару лет до описываемых событий. Невеста была дальней родственницей директора школы и, оставшись без родителей, в совсем юном возрасте, вплоть до замужества, воспитывалась в его доме как дочь. Звали ее Сайо. Странно, наверное, мне говорить об этом, но она была бесхитростной, застенчивой девушкой, хоть, возможно, и слишком замкнутой по натуре, тихой и незаметной. Мы с ней были два сапога пара, и хотя не испытывали особого счастья, проводили дни в мире и покое. А потом случилось землетрясение. Никогда мне не забыть 28 октября, кажется, это было в 7 утра. Я чистил зубы у колодца, жена возилась на кухне, перекладывала рис из котла. Так она и оказалась под развалинами. Все заняло минуту или две, раздался оглушительный грохот, точно налетела буря, дом на глазах накренился, посыпалась черепица. Я и ахнуть не успел, как на меня упал карниз нашей веранды. Земля качалась, будто волны, и я думал, что пришла моя смерть. В конце концов я кое-как выполз из-под обломков в клубах пыли. Передо мной на земле лежала крыша дома, только расколотая на куски, и между черепицами виднелась трава. Как описать то, что я чувствовал? Испуг? Паника? Я словно бы утратил разум и, бессильно опустившись на землю, оторопело оглядывал дома с сорванными будто во время тайфуна крышами, слушал какофонию звуков и голосов. Бежали тысячи людей, ломались стены, трещали деревья, падали балки, гудела земля. Впрочем, оцепенение длилось считанные мгновения. Увидев под упавшим карнизом какое-то движение, я, будто очнувшись от дурного сна, с бессмысленным криком вскочил и бросился туда. Моя жена, Сайо, корчилась, придавленная ниже пояса балкой. Я тянул жену за руки, пытался приподнять за плечи, но балка не поддавалась ни на волосок. В панике я оторвал одну за другой все доски карниза, то и дело крича жене: «Держись!» К ней ли я обращался? Быть может, я подбадривал самого себя? «Больно!» — простонала Сайо. «И еще, сделай что-нибудь!» Она и сама с искаженным лицом отчаянно пыталась сдвинуть огромный брус. До сих пор меня мучит воспоминание, яркое, как наяву. Моя жена шарит по обломкам трясущимися руками, перемазанными кровью так, что не видно ногтей. Казалось, прошло очень много времени. Вдруг из-за крыши прямо мне в лицо ударил густой черный дым. Не успел я ничего понять, как за домом раздался громкий взрыв, и в небо взвелись снопы золотых искр. Я, как безумный, изо всех сил вцепился в жену, но ниже пояса ее по-прежнему не удавалось сдвинуть ни на палец. Когда меня вновь накрыло дымом, я, упершись коленом в карниз, что-то ей прокричал. Вы, должно быть, спросите, что именно? Непременно спросите, но это совершенно стерлось у меня из памяти. Зато я помню, как жена, схватив меня за руку, окровавленными пальцами произнесла одно слово: «Дорогой». Ее лицо, застывшее в неподвижной гримасе, с расширенными глазами, было ужасно. Дым налетел опять, и не только дым. На этот раз меня ослепило искрящее пламя, голова закружилась, я вдруг понял — Все пропало, жена погибнет, сгорит заживо. Заживо? Сжимая ее перепачканную кровью ладонь, я вновь что-то крикнул, а Сайо вновь выговорила только «дорогой». В этом «дорогой» уместилось множество смыслов, множество чувств. Заживо? Заживо? Я закричал в третий раз, мне как будто помнится, что я сказал «умри», а еще вроде добавил «и я умру». Не знаю, так это или нет, но я принялся с размаху в упор швырять жене в голову тяжелые куски черепицы, которые находил вокруг себя. О дальнейшем вы можете догадаться сами. Из нас двоих выжил я один, преследуемый дымом и огнем, уничтожившим большую часть города, я почти ползком пробрался по усеянной обломками крыш дороги в горы и, наконец, оказался вне опасности. К счастью или к несчастью, я не знал. Тем вечером я с парой коллег сидел во временном убежище возле разрушенной школы, глядя на зарево пожаров в темном небе, и держал в руках рисовый колобок, который раздавала полевая кухня. До сих пор помню, как у меня безостановочно текли слезы. Накамура Гэндо на какое-то время замолчал, не решаясь оторвать взгляд от татами. Я совершенно не ожидал такого поворота истории и теперь не мог найти в себе сил, чтобы выдавить «понятно». Казалось, весенний холод в просторной комнате проник мне под одежду. Слышалось только шипение керосиновой лампы. Потом к нему добавилось слабое тиканье моих карманных часов на столе. Вдруг я различил еле слышный вздох, можно было подумать, будто в Таканома шевельнулась ивовая канон. Со страхом подняв глаза, я посмотрел на сидевшего с понурым видом собеседника. Он вздохнул? Или вздохнул я сам? Впрочем, прежде чем я мог разрешить сомнения, Накамура Гэндо негромко, медленно заговорил снова. «Излишне упоминать, что я горевал о жене. Более того, иногда, слыша слова сочувствия от директора школы и коллег, я даже плакал, не стыдясь делать это прилюдно, и все же я почему-то не смог никому признаться, что убил жену сам. Тюрьмы не боялся, напротив, допустим, я сказал бы, убил, не желая обрекать на смерть в огне, мне наверняка стали бы сочувствовать еще больше, но каждый раз, как я собирался заговорить об этом, слова будто застревали у меня в горле, а язык прилипал к небу. Я уж решил, будто все дело в моей трусости, но причина оказалась глубже. Правда, выяснилось это лишь, когда я собрался начать новую жизнь и заново вступить в брак. И тогда, с тех пор, как я понял, в чем дело, участь моя была предрешена. Полностью опустошенный морально, я превратился в жалкую развалину, не способную к нормальной жизни. Разговор о повторной женитьбе со мной завел директор школы, бывший опекуном Сайо. Я знал, им движет только забота обо мне. Случилось это примерно через год после землетрясения, но на самом деле он делал намеки и раньше, стараясь вызнать, что я думаю о такой перспективе. Выслушав его, я с удивлением понял, речь идет о второй по старшинству дочери семейства Н, в чьем доме вы сейчас живете. Я ходил к ним заниматься дополнительно с ее младшим братом, четвероклассником. Обсуждать брак я, конечно, сразу отказался, я был простым учителем и неровней состоятельным Н. Да и выглядело бы странно, репетитор женится на дочке, того и гляди, на пустом месте пойдут сплетни. Имелась у меня и другая причина. Конечно, с глаз долой и с сердца вон, и горевал я уже меньше, но все-таки тень Сайо, которую я убил своими руками, незримая, следовало за мной, будто хвост кометы. Директор, однако, прекрасно меня понимая, вновь и вновь терпеливо уговаривал, мол, мне, человеку еще молодому, жить холостяком будет трудно, да и девушка мной интересуется, а потому он берется выступить посредником, это сразу закроет сплетником рты. И, наконец, для стажировки в Токио, о которой я мечтал, статус женатого человека был бы большим плюсом. Слыша все это, я уже не мог упрямиться дальше. Надо сказать, девушка слыла красавицей, и хоть мне неловко говорить такое, но я не мог не думать и про семейный капитал. Постепенно я начал отвечать уклончиво, мол, надо поразмыслить или, может, на следующий год. В конце концов, свадьбу назначили на осень 1893 года. Примерно тогда же я, к своему удивлению, впал в подавленное состояние и как будто лишился сил. Даже в школе я, опершись на стол, частенько погружался в глубокую задумчивость, так что даже не слышал колотушек, возвещающих начало урока. Притом я не мог объяснить, что именно меня удручает. Какие-то шестеренки в голове словно бы стали мешать друг другу, и за этим скрывалась тайна, которой я не понимал. От таких мыслей делалось не по себе. Состояние это продолжалось месяца два, пока не начались летние каникулы, и я, как-то вечером гуляя, не заглянул в книжный магазин позади храма Хонган-дзи. Там мне попалось несколько номеров популярного журнала «Панорама в картинках». Их украшенные литографиями обложки соседствовали с книгой «Рассказы о привидениях» и гравюрами Агаты Гекко. Сноска. Иллюстрированная панорама. Фудзоку Гахо с японского. Журнал, выходивший в Японии с 1889 по 1916 года. Материалы о культуре, истории, текущих событиях и тому подобном сопровождались большим количеством фотографий и иллюстраций. Задержавшись в магазине, я взял один из журналов в руки. На обложке был разрушенный дом и языки пламени, а надпись в две строки под ним гласила «Выпуск от 30 октября 1891 года». Описание землетрясения, произошедшего 28 октября. Стоило мне увидеть это, и сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Казалось, кто-то с издевательским смехом зашептал мне в ухо «Вот оно, вот оно!». В полумраке магазина, где еще не успели зажечь свет, я торопливо заглянул в журнал. Один из рисунков изображал жестокую гибель целой семьи, придавленной рухнувшей крышей. На другом земля, расступившись, поглощала женщину с детьми. На следующем... Не стоит перечислять их все. Скажу лишь, что журнал будто перенес меня на 2 года назад. Падение железнодорожного моста через реку Нагара, разрушение предельной фабрики Авари, солдаты 3-й дивизии, откапывающие трупы, уход за пострадавшими в больнице Аити, видя одну за другой эти ужасающие картины, вспоминал те проклятые дни как наяву. В глазах у меня стояли слезы, тело било дрожь, душу переполняли неясные чувства, ни боль и ни радость. Наконец, я увидел последний рисунок и до сих пор помню, как был потрясен в тот момент. На нем корчилась в мучительной агонии женщина. На спину ей упала балка. По другую сторону клубился черный дым. В воздухе рассыпались алые искры. «Моя жена! Ее гибель!» Я едва не выронил журнал и едва сдержал крик. Но еще больше, чем картинка, меня напугало то, что я вдруг увидел вокруг красные отсветы и почуял запах дыма. Пытаясь успокоиться, я отложил панораму и внимательно огляделся. Смеркалось. Молодой приказчик зажег висевшую у входа лампу и отбросил дымящуюся спичку. Мне стало еще тяжелее. Если до сих пор меня мучила смутная необъяснимая тревога, то теперь она превратилась во вполне определенные сомнения, которые, раз закравшись в душу, терзали меня днем и ночью. Почему я убил жену во время землетрясения? Точно ли потому, что это было необходимо? Или, скажем честно, потому что думал об этом давно, а землетрясение лишь дало мне повод? Вот что не давало мне покоя. Сколько раз я решительно говорил этим сомнениям «нет». Я успел сбиться со счета, но голос, который тогда в книжном магазине шептал мне «вот оно», вновь и вновь с презрительным смехом допытывался: «Отчего же ты тогда не сказал никому, что ее убил?» Всякий раз, вспоминая об этом, я содрогался. И правда, почему я не мог рассказать обо всем откровенно? Почему продолжал скрывать пережитый кошмар? Более того, мне живо вспомнился и еще один неприглядный факт: в действительности я ненавидел Саю. Говорить о таком стыдно, но без этого вы вряд ли меня поймете. Дело в том, что она имела физический изъян. Далее опущены 82 строки. Примечание автора. Сноска. Примечание в таком виде дано в оригинале рассказа. Попытки исследователей обнаружить полный вариант к успеху не привели. По всей видимости, текст заключает в себе намеренное умолчание, которое читатель волен интерпретировать по-своему. Прежде я, хоть и с некоторыми сомнениями, верил в крепость своих нравственных устоев, но в момент катастрофы, когда все наложенные обществом ограничения будто перестали существовать, мог ли я, положа руку на сердце, утверждать, будто мои принципы тогда не дрогнули? Будто эгоизм не протянул ко мне из огня свои цепкие руки? Я больше не мог закрывать на свои сомнения глаза. Не потому ли я убил жену, что хотел убить? После такого вполне естественно было впасть в меланхолию. Меня успокаивала одна мысль. Если бы я не убил ее, она сгорела бы заживо, а значит, ничего плохого я не совершил. Но вот однажды, в конце лета, когда в школе уже начались занятия, мы сидели с коллегами в учительской и пили чай, болтая о всякой всячине. В какой-то момент разговор перешел на страшное землетрясение, случившееся 2 года назад. Я, как всегда в подобных случаях, помалкивал и даже не особенно прислушивался к тому, что говорят другие. Они тем временем обсуждали, как в храме Хонган-дзи упала крыша, как в квартале Фуна-мати обрушилась набережная, а в квартале Товара-мати по дороге прошла трещина. Тут один из учителей сказал: «Хозяйку Бингоя, лавки саке в Нака-мати, придавила балкой. Она едва могла шевельнуться, но когда начался пожар, балка прогорела и сломалась, так что женщина выбралась». Когда я услышал это, в глазах у меня потемнело. Я не мог вздохнуть. Похоже, со мной случилось что-то вроде обморока, ведь когда я, наконец, пришел в себя, коллеги суетились вокруг меня, пытаясь напоить водой или дать лекарства. Я очень их встревожил, неожиданно побледнев и едва не упав со стула. Я был не в силах даже поблагодарить за заботу. Настолько мной овладели все те же ужасные сомнения. Выходит, я и правда убил жену просто так, ради того, чтобы убить. Или из страха? Вдруг она сумеет спастись? Если бы я оставил ее в живых, быть может, ей посчастливилось бы, как хозяйке Бингоя, а я безжалостно размозжил ей голову черепицей? Как я мучился тогда, предоставляю вам вообразить самому. В отчаянии я решил, по крайней мере, мой долг — отказаться от намерения породниться с семьей Н. Но когда пришло время сделать этот шаг и поставить точку, моя твердая уверенность, увы, начала слабеть. Ведь до свадьбы осталось недолго, и если внезапно объявить о разрыве, то придется признаться и в убийстве жены, и в терзавших меня сомнениях. Я по натуре малодушен. Сколько я себя не уговаривал, храбрости мне не хватало. Я много раз винил себя за трусость, но этим все и ограничивалось. Летняя жара спала, по утрам уже ощущался холодок, а я так ничего и не предпринял. Между тем неумолимо приближался день свадьбы. К тому времени я настолько пал духом, что почти ни с кем не разговаривал. Ни раз, а ни два мои коллеги советовали мне отложить бракосочетание. Директор школы трижды рекомендовал показаться врачу, но, несмотря на их участие, у меня уже не было моральных сил заботиться о здоровье хотя бы для проформы. А воспользоваться добрыми советами и отсрочить брак под предлогом болезни казалось к тому моменту трусливой полумерой. Вдобавок и глава семьи Н, не понимая причин моей подавленности, похоже, решил, будто виной всему холостяцкая жизнь, и потому постоянно уговаривал сыграть свадьбу побыстрее. В конце концов, ее назначили на октябрь, в аккурат через 2 года после землетрясения, хотя и в другую дату. Церемония должна была пройти в особняке Н. Когда меня, вконец измученного тревогой, в традиционном украшенном гербами облачении жениха провели в торжественный зал, заставленный золотыми ширмами, и усадили на возвышение, мне стало невероятно стыдно. Я чувствовал себя злодеем, который, успешно отведя людям глаза, готовится к новому страшному преступлению. Нет, не просто чувствовал себя. Я и был злодеем, настоящим чудовищем. Ведь я скрыл убийство, а теперь замыслил украсть у семьи Н и дочь, и состояние. Кровь бросилась мне в лицо, в груди заныло. Мне захотелось признаться во всем прямо там, в ту же минуту. Это желание захлестнуло меня, будто волна в шторм. Затем я, как во сне, увидел на татами перед собой пару белых носков таби. Вслед за ними в поле моего зрения вплыло кимоно с узором из легких волнистых облаков, между которыми в тумане виднелись сосны и журавли. За ними последовал парчевый пояс оби, богато украшенный блокнот на серебряной цепочке, белый ворот и, наконец, высокая свадебная прическа с массивными блестящими черепаховыми гребнями. Тут меня обуял такой ужас, что перехватило дыхание. Не раздумывая более, я склонился до пола и отчаянно закричал: «Я убийца! Я страшный злодей!» Закончив говорить, Накамура Гендо какое-то время пристально смотрел на меня, потом, принужденно улыбнувшись, произнес: «Что было дальше, можно не описывать. Скажу лишь одно. С тех пор я прослыл сумасшедшим и теперь принужден влачить самое жалкое существование. Вот о чем я бы хотел спросить вас, сенсей. Считаете ли вы меня безумцем? Но если я безумец, что свело меня с ума? Разве не чудовище, таящееся в глубинах человеческой души? И пока оно существует, разве те, кто сейчас со смехом зовет меня сумасшедшим, не могут завтра оказаться в том же положении? Вот какие мысли приходят мне в голову. А что скажете вы, сенсей?» В лампе между мной и моим зловещим гостем по-прежнему горел огонек, казавшийся холодным в стылом весеннем воздухе. Сидя спиной к ивовой канон, я молчал, не в силах даже спросить, почему у посетителя нет пальца. Июнь 1919 года.